Свадьба дурнушки решала наболевшие. Зритель в танкетках покидал зал с красными от счастья глазами. И пьеса шла, принося своему создателю хоть маленькую, но славу. Золотарь заважничал, построил шубу на хорьковом меху и перебрался в культурный центр. Тут ему пришлось обтесываться заново. Харьковая шуба, в которой он счастливо хаживал в родному Белужинску, оказалась в центре признаком ревматической деревенщины. Новые знакомые взялись им помочь. На вечеринке у Драгунской квадратный лисий Педов вывел гостей в переднюю и под аплодисменты оборвал шубы грубые харьковые хвосты. После этого золотарю велели завести джинсы, бороду, трубку и собаку. Переделка на городской лад шла мучительно. Трубка раскуривалась с титаническим усилием, и спичка на нее уходила больше, чем табаку. Зато, расщадившись, она сочилась полынью и жгла, как кипяток. Грубые джинсы кривили ноги до такой степени, что Ивану Сысоич порой казалось, что он смог бы ездить на лошади без седла. Мять их приходилось ежедневно. Еще хуже было с бородой. Кожа под шеей зудела и чесалась. Сдавалось, там растут не волосы, а комары. «А Хемингуэю, думаете, было легче?» — взбадривала драматурга Инга Драгунская. «Да, это был мужественный человек», — соглашался Иван Сысоич, и морщец запихивал себе трубку в рот, как удила. Пока Иван Сысоич окуривал трубку и чесал бороду, Гурий Михайлович начинял и благоустраивал его квартиру. Стены комнат были покрашены в разный цвет, а кухня расписана под голландский, как ему толковали кирпич. Трубка у Ивана Сысоича тоже была голландской. Такой унисон ему понравился. Наконец свершилось и главное. Гурий Михайлович привез вдовий ампир, резной, несгораемый, как выразился Белявский, дубовый шкаф, пузатенькое, как самовар, бюро, альковные кровати и ломберный столик для пасьянса. Последним штрихом, облагородившим квартиру драматурга, был замечательный голубой козел. Теперь у золотаря было все, как у классиков. Не хватало, правда, еще собаки, но Гурий Михайлович обещал привезти ее прямо с погранзаставы. И только жена, старомодная, сдобная жена, отравляла ему полноту счастья. Она приводила Ивана Сысоича в тихую ярость. И не только бумажными хвостами на голове и байковым халатом она его совершенно не понимала. Пьесы давались Ивану Сысоичу в муках. Иной раз он часами сидел на кухне и не мог придумать ни слова. Чуткая и начитанная Инга Драгунская посоветовала ему обратиться, к примеру, классиков. Шоу, по ее словам, вдохновлялся в тяжких случаях порченными яблоками, а Мольер увлажнял голову жидким миндалем. Ивану Сысоичу это понравилось. Но только он увлажнился и разложил перед собой червивую падалицу, как пришла Анюта, смахнула бесценную гниль в совок и, принюхавшись к миндалю, выразилась так: «Слава богу, наконец хоть перхотью занялся!» Золотарь стиснул зубы и засосал носом кубометр воздуха разом. Нет, он решительно не любил жену, но она была, и с этим приходилось считаться. «Анюта!» — снова позвал он сладким голосом. Жена не отзывалась. Иван Сысоич поднялся и пошел обговаривать вечерний стол. Гостей ожидалось немного, но принять их следовало по-писательски. Анюта жевала на кухне пирог и задумчиво вчитывалась в промасленные местами письмо. — В Ивано-Федоровске был пожар, — сообщила она главную новость. — У мамы занялся забор, но все обошлось, затушили. — Ты смотри, что ни год, то пожар, — сказал Золотарь, лениво скрушаясь. — А театр, — спохватился он, — театр уцелел? Кто ж его знает? Мама не пишет. — О, черт! — воскликнул Золотарь раздраженно. — Меня не интересуют заборы. Когда вы к этому, наконец, привыкнете? Глава 21. Товарищи европейцы. Первым на новоселье к золотарям явился Белявский и привел с собой лохматого молодого человека. Перед этим у них состоялось бурное объяснение насчет квартиры и красного света. Но Белявский вывернулся, истолковав дело так: «Витюня, Этот панельный дом записан, оказывается, за союзом писателей. Так что я тебя прежде должен в союз протолкнуть. Как? Это ж мое дело. Китину да нельзя хотелось в союз. И он поверил, тем более, что Белявский вызвался немедленно отвести его к человеку, который все решит. Этим человеком был Иван Сысоевич Золотарь. — Прошу любить и жаловать, — сказал Гурий Михайлович, подталкивая незнакомца к хозяину. — Виктор Кытин, молодой талант, без пяти минут Кафка. Талант таким словом немало не смутился, не оробел и руку Золотарю подал замедленно, как это делают, ловя мух или передавая через весь стол полную рюмку водки. — Ну, как будем оформлять в союз наше дарование? — продолжал Белявский, подмигивая Иван Сысоевичу из-за спины Кытина. — А как же! — весело поддержал драматург, вовсе не понимая, что Кытин принимает разговор всерьез. Гости поздоровались с Анютой и последовали в комнаты. — Ну, что я тебе говорил? — шепнул по дороге Белявский. — Дело верное. Кытин обхватил руку Гурия Михайловича выше локтя и пожал ее в благодарном порыве. Он понял, что не зря писал за Белявского книжку «На красный свет», и игра стоила свеч. Следом за Белявским прибыли Карина и Герасим Федотович. Дядя Гера был взмылен и нагружен, как мул, покупками. Карина была в новом платье и белых туфлях с серебряными бантиками. Вторую пару в кремовой коробке «Фарро» она держала в руках, тоже убежала в ванную, чтобы примерить еще раз. Она любила вещи, как моль, и никогда ими не насыщалась.